32. Внимание, замечен крупный отряд противника. Дистанция 500. Продвигаются с юго-востока. Как понял, ответь. Принял. 21. Вступаем в бой. Глухо застучала пушка нашего бумеранга, прерываемая длинными очередями из ПКТМ. Наводчик-оператор не жалел боеприпасов. Враг щедро одаривался градом свинца и обедненного урана. Отработанные гильзы 30-миллиметровки, выбрасываемые наружу, неприятно барабанили по крыше бумеранга. Бой был скоротечным, длился от силы несколько минут. Наша усиленная танками мангруппа быстро разбила вражеский отряд. Сплошной линии фронта здесь не существует. Бои носят очаговый характер и идут близ оставшихся арканских городов. В свое время киборги отбили Таоносу конгломерата, полностью истребили местное население и затем начали активно колонизировать планету. В 2052 население планеты насчитывало приблизительно 70 миллионов. С началом контрнаступления Пантеона оно сократилось вчетверо. Лишенные поддержки метрополии, местные арканцы попросили помощи у землян. Я долго не думал и согласился принять 15 миллионов человек к себе. Надо же кем-то заселять просторы Средней Азии, таджиков, узбеков, туркменов, киргизов и десятки прочих народов того региона после пандемии заметно поубавилось. Арканцы ценны в первую очередь тем, что в их рядах множество ученых, инженеров, имеющих опыт сражений с магами военных. От нас не убудет. В конце концов, мы отомстили железякам за устроенную в 2017 пандемию. Зараза убила миллиард землян, еще 5,5 превратились в плотоядных монстров. Последствия темных лет будут аукаться долго, однако мы потихоньку оправляемся, чего нельзя сказать о родине киборгов. В 2030 коалиция устроила самое массовое убийство в известной истории. На орбиту Аркана американцы вывели 3 корабля с мощнейшими ими-излучателями на борту. Одновременно произведенный импульс в считанные секунды уничтожил большую часть арканской цивилизации. Киборги слишком зависели от технологий, даже больше они не могли существовать без них. Вся тонкая кристаллическая электроника сгорела к чертям. Десяток миллиардов арканцев погиб в первый же день. Вышли из строя имплантаты, бионика, без которых железяки не могли существовать. У многих вместе с нейрочипами пожарились и мозги. Но это было лишь прелюдией. Выжившие позавидовали мертвым, когда начали заканчиваться воздух, вода, пища. Системы жизнеобеспечения городов ульев больше не работали, и оставшееся население вымерло в течение 2 недель, поскольку окружающая среда на Аркане была сотни лет назад уничтожена тяжелой промышленностью. БТР, наконец, остановился, и командир машины дал добро на выход. Пошли. Отделение выпрыгнуло из десантного отсека. Прикрепленный к моей каске визор перед левым глазом мгновенно отобразил всю имеющуюся информацию. Приказ короткий и ясный. Под прикрытием брони пробиться к высоте 71, деблокировать попавшую в кольцо окружения 215-ю роту, затем обеспечить их отход. Отделение, слушай приказ. Движемся за коробками и стреляем во все, что шевелится и имеет больше 4 конечностей. Пленных не брать. Есть. До позиции окруженной 215-й где-то 800 метров, пройти их будет нелегко. Все вокруг кишит врагами, они прячутся в воронках, в кучах тел дохлых собратьев. Арта основательно проутюжила магов, однако выжившие твари останутся при любом раскладе. В любой момент на тебя может наброситься какой-нибудь монстр и разорвать на куски, что никакая бронезащита не спасет. Урча дизелями, в авангарде группы поползли Т-90, немного вперед вырвались Т-99. Армата намного превосходит имеющиеся у нас 90-е. Вместо ископаемого топлива заправляются обычной водой, из которой в ходе расщепления на составные части выделяется необходимый водород. В случае, если закончатся снаряды к 120-миллиметровому орудию и пулеметам, остается мощный лазер. Ух, ты ж, твою мать! Выругался я мысленно при виде разделанного на части исполина. Артиллерийский налет разворотил заднюю часть 100-метровой твари до неузнаваемости, передняя кое-как сохранила прежний облик. В открытую пасть исполина наверняка без проблем заедет танк. На 2 часа истошно заорал наш гранатометчик Зимин, после чего выстрелил из ручного ГМ-94. Граната разорвалась под ногами у закованного в доспехи худосочного 3-метрового гуманоида. Пришельца разорвало на части. Недобиток с арбалетом прятался в зубастой пасти поверженного титана и решил вылезти в тот самый момент, когда мы появились рядом. Сзади. Еще 2. Проклятие. За нашими спинами словно из ниоткуда материализовались рсумы, Жуки размером с медведя. Немедленно всаживаю в ближайшего ползучего гада весь магазин из болтера. Часть крупнокалиберных пуль попала в уязвимое брюшко, но чужой только сильнее разозлился и прибавил ходу. Второй очередью я, наконец, разворотил насекомому голову, в рассыпную. Так же, как и тараканы, арсумы способны какое-то время жить после утраты головы. Жук едва своей массой не сшиб нашего остроухого, который безуспешно пытался расстрелять насекомое из АГ-12. Второе членистоногое избрало иную тактику, арсум решил действовать издалека, между его разведенных в сторону передних лапок возник красный огонек, стремительно увеличивавшийся в размерах. Пару секунд спустя жук метнул заклятие в нашу сторону. Прикрывавший отделение бумеранг полыхнул ярким пламенем, из экипажа успел выбраться только Михват. На нем буквально горела одежда. Комар, млять, потуши его. С горем пополам мне удалось в спешном порядке перезарядить 6П-62. Больше всего не люблю данную модель ручного крупнокалиберного пулемета за малый размер магазина, всего 14 патронов, зато монстров валит на повал. Вскоре маг пал жертвой сосредоточенного огня 4 автоматчиков при поддержке моего болтера. Зимин, сука, ты какого ха, на месте застыл? Просто повезло, что все живы остались. Я орал на замешкавшегося гранатометчика, впавшего в ступор при появлении тараканов. Злость внутри бурлила. Из-за этого проклятого недоучки чуть все не полегли. Товарищ Мел, пытался было оправдываться боец. Молчать, если еще раз подобное повторится, я тебя пристрелю как паникера. Ты понял, в этом главная проблема многих землян. Они видят пришельцев только на картинках или по телевизору, ни разу не сталкиваясь с ними в реальности. При встрече с ксеносами многие впадают в ступор или откровенно паникуют. Зимин родом с Земли, где из пришельцев на постоянное место жительства прописались похожие на нас Альфа и некоторое число Санхили. Виноват, товарищ младший сержант, такого больше не повторится. Хватит оправданий, лучше следи по сторонам. Я повернулся к лежащему на земле Михваду, парень серьезно обгорел. Руки, лицо, спина. По меньшей мере, 2/3 поверхности тела, жить будет, заключил комар и вколол пострадавшему обезболивающее. Остальную работу выполнит наномашины, уничтожит любую инфекцию, поддержит жизнедеятельность организма, восстановит поврежденные ткани в кратчайшие сроки. Вдруг я почувствовал что-то неладное, но не успел среагировать. Сзади раздался взрыв, в спину ударила волна обжигающего пламени, меня отнесло в сторону на несколько метров. Следующее мгновение я очень смутно воспринимал происходящее. В ушах звенело, тело невыносимо болит. Судя по всему, бронезащита приняла на себя львиную долю урона. Боевая экипировка бормится недаром 30 лет верой и правдой служит войскам ЯС. Благодаря ей я остался жив. Остальное придет в норму. Современная медицина поставит на ноги, кого хочешь. Товарищи погрузили меня и Михвада в только что подъехавший БТР, собиравший раненых на поля боя. Годы сточили внутри Арсения те микроскопические механизмы, которые позволяли тонко анализировать нестандартные ситуации. Дело не в наномашинах, они всегда были безотказны. Но вот свои собственные мысли у Арсения Воскобойникова превратились в грубые и короткие подобия его прежних умственных процессов. Все, что можно, было доведено до автоматизма. Теплые чувства для него теперь были неузнаваемыми, он не понимал, зачем они нужны. Зато Арсений понимал, где ошибся. Но произошло это с солидным запаздыванием. «Сколько времени мы зондируем тут почву?» – подумал он. «Пора заняться делом. Мы и так потеряли 30 лет, и я не собираюсь тратить даже секунду лишнего времени». 30 лет назад полковник, директор ГРУ объяснял Арсению, почему именно он должен непосредственно участвовать в проекте. Проект был долгосрочный, его по крупицам собирали в лабораториях научно-исследовательских институтов, тренировочных лагерях и в переговорах по всему континенту. «Наша собственная служба внешней разведки, — говорил полковник, — была изначально создана, чтобы выполнять функции, схожие с теми, которые выполняла СВР РФ. Но формировать ее было не из чего, вернее, не из кого. Мы собираем с миру по нитке до сих пор. Сокольникова поставили руководить СВР, в силу того, что поставить было некого. Он единственный, у кого был опыт работы по этому направлению». Полковник при этом еле заметно покривился. Ему было неприятно упоминать об этом человеке. Этот Сокольников, про него Арсений ничего не знал. Тогда не знал. 10 марта 2057 года. Пространство Элминон, планета Хтарум, Топологический код засекречен. Казур – обширная столица империи Казур-Даун. Ее размеры впечатляли даже землян. Особое географическое положение, климат и отсутствие сильных противников создали идеальные условия для формирования гигантского государственного образования. Ассимиляция многих народов создала неизмеримую культуру. Но на соседних континентах накопилось много завистников, которые жаждали получить себе богатство империи каждый раз, когда терпение лопалось. Бывали биты имперской военной машиной. Такова официальная история империи. По полученной информации, артефакт, под главным храмом метрополии, жреческий культ прочно и основательно пустил корни здесь более 2000 лет назад. Возможно, с расцветом культа наступил и расцвет империи. Или наоборот, интересно, что будет, когда мы все-таки извлечем артефакт. Это будет варварство, которого империя не знала тысячи лет. Наверняка будут говорить про конец света, начнутся массовые истерии, эра мрачных культов с ритуальными убийствами и самоубийствами. Не исключено, что тоже массовыми. Но у нас нет времени разрабатывать сложный план. До Арсения начало доходить, как именно поступил Сокольников. Ничего заумного тот не сделал. Банально скинул инсайт имперской охранки. Он, конечно, приукрасил его согласно текущим реалиям. Охранка инсайт сожрала с потрохами, потом посланием заинтересовался Суфет, а потом и лично император. В результате 25 тысяч отборных имперских гвардейцев отдали свои жизни, а у нас возникла серьезная проблема и пришлось снимать целый аванпост и передислоцироваться. Этого гада Сокольникова я самолично расстреляю, думал Арсений. Напаскудил он нам изрядно. Присутствие раскрыл, работу усложнил до предела. Вся метрополия сейчас напичкана шпионами, все друг на друга доносят, на каждом углу стража. Первый раз, когда Арсений встретил Сокольникова, то на секунду подумал, что Сокольников просто бодрый и жизнерадостный человек. Это показалось Арсению из-за того, что в ГРУ он не проработал достаточно долго, чтобы по-настоящему хорошо разбираться в людях. Даже в ГРУ не смогли выбить из Арсения оставшийся квант наивности. Арсений вспомнил его досье. Николай Сокольников обнаглел от безнаказанности очень давно, скорее всего, во времена, когда работал на СВР еще до переноса. Ничего компрометирующего в досье, разумеется, не было. Несколько подозрительных моментов, которые симметрично перекликаются с событиями на разных концах земного шара, 2002 год. Устранен агент СВР в Ираке, 2003 год. Заслон провалил задание по ликвидации группы влиятельных финансистов в Лондоне, Великобритания. Чуть не дошло до международного скандала, 2005 год. Раскрыта шпионская сеть СВР в Европейском Союзе. Сеть была создана для надзора и сбора информации в финансовых кругах, 2008 год, и так далее и тому подобное. Это вышка. Нет, сначала я из него все достану. Придут из миров за гранью несметные орды разрушителей, неизъяснимых и извращенных, и воля живых богов ослабнет и порядок умрет. Падение будет подобно кошмару для одушевленных. Спасшиеся извратятся и познают блаженство греха. Ну, в общих чертах понятно. Разумеется, подобные пророчества вырваны с корнем из всех доступных простолюдинам копий. Но даже в этой, идеологическая диверсия, до конца перевести не удалось, но мы нашли кое-что интересное, вот здесь. ХММ, подобно первичному свету оно необузданно и сокрушительно, провидец, мудрец и великий воин, они отправили его сквозь пространство и время в бесплодные земли. Что это значит? Похоже на бред сумасшедшего, как и все остальное в этих пророчествах, как и во всей книге. Да, так кажется. Под землей душно, но аппаратура и наниты решают наши проблемы. Пока. Осталось 100 метров, передает по нейросети Стас. Здесь аномалии. Что-то впереди этого не было на картинке, ранее полученной из приборов. Буровая установка внезапно зарычала, упершись в более твердые слои неизвестного и неизвестно как оказавшегося впереди материала. Несколько минут она перенастраивалась, пока в конце концов стена под ее напором не отвалилась и взору специалистов не открылся обширный зал. «Этого здесь быть не должно», — мрачно проговорил Станислав. «Чертовщина, все приборы сбоят и глючат. Наверное, все дело в материале, из которого сделано это помещение. Денис, Вадим, Виталий, Макс, вперед на разведку», — скомандовал Арсений. «Алексей, Станислав, следите за обстановкой у входа, это может быть ловушка. Этот материал поглощает любые сигналы, даже в инфракрасном диапазоне аппаратура ничего не показывает, сплошные помехи. Работают только фотоумножители. Связь с внешним миром есть?» – спросил Арсений. «Слабая, периодически прерывается. Устанавливаю связь по оптоволоконной сети, должно помочь», — откликнулся Станислав. «Посмотрите, должно быть здесь, тут на полу что-то вроде люка. Он сделан из камня и на нем узоры и символы», — сказал Виталий. «Мрачный то ли храм, то ли мавзолей представлял собой темное прямоугольное помещение с колоннами по периметру и гладким полом, выложенным плитами. Все вокруг было сделано из одного и того же материала, тускло-зеленого камня неизвестного происхождения. Не оставалось сомнений, именно не дает сигналам пробиться наружу и сводит на нет любые попытки сканирования. Пусть тоска подойдет». Японец не заставил себя долго ждать. Он подбежал со своим оборудованием к люку, разложил и поставил штатив и закрепил на нем особый агрегат. «Все еще очень сильная защита, плохо сигнал доходит, но артефакт здесь, я уверен», — извиняющимся тоном доложил он, когда прибор несколько раз еле слышно щелкнул и также тихо загудел. «Хорошо, ты можешь вскрыть эту заслонку?» «Постараюсь». «Итак», — тяжелым голосом медленно проговорил Суфет, — «легат Фудру не врет, он всегда говорил только правду. На моей памяти он не соврал ни разу и прошел все возможные священные испытания. Ты понимаешь, Бурада, что это означает для нас, если все, что он говорит, правда? Мы послали на равнину Сура 25 тысяч, 25 тысяч отборных гвардейцев, а вернулись живыми только жалкая горстка и несчастный легат». В тоне Суффита появились издевательские нотки. «Уже не говорю о том, что они не стерли язычников в порошок, не выполнили задание, а ты предлагаешь императору доложить бред неперепуганных дезертиров». «Да, именно дезертиров. Как их теперь прикажешь называть? Ты думаешь, император помутился рассудком или страдает от потери памяти? Даже самый последний безграмотный балбес-простолюдин знает, что на равнине Сура за все время существования империи никогда не было вулканов. Но ты предлагаешь доложить его сиятельству именно это. 25 тысяч элитных гвардейцев все, как один, погибли во время извержения вулкана на равнине Сура. Я правильно тебя понял, Баруда?» Суфет так при этом посмотрел на младшего советника, что тот икнул, и ему в одночасье сделалось очень плохо. «Конечно, понимаю, ты хочешь его успокоить». Коленки рыхлого и холеного человека с трудом унимали дрожь. Советник понимал. «Язычники, советник, что с язычниками?» — вывел его из оцепенения властный голос. «Да, Суфет, мы делаем все возможное для их поимки, и каждая улица, каждый переулок наводнены нашими шпионами. Мне нужны язычники, живые или мертвые», — процедил Суфет. Внутри верховного судьи и военачальника зрел гнев. «Они покушаются на нашу величайшую святыню». Резак вскрыл круглую плиту, и манипулятор, захватив вырезанный кусок, поднял и отнес его в сторону. «Тут еще немного поработать», — озадаченно сказал Тоска, окаменевшая, слежавшаяся порода. «Надеюсь, недолго. Как обстановка? Меня интуиция бесится. Мы тут как в каменном мешке, а вот та стена выглядит подозрительно», — откликнулся Станислав. «Что видишь?» «Такое ощущение, будто в ней спрятан какой-то механизм. Это фрактальный анализ что-то такое показывает, но на него сейчас тоже никакой надежды». Свод зала наполнял шум от работы резака, рассекающего песчаник или какой-то другой слой осадочных пород. Понять было сложно. «На черта его еще и крышкой накрывать?» — спросил Арсений, — «чтобы сигнал заглушить?» «Действительно, осталось немного, прибор показывает. Еще 4 сантиметра. Ну так поднажми, а то у меня тоже паранойя разыгралась. Необходимо действовать аккуратно, чтобы не повредить», — вежливо пояснил расторопный японец. «Слышу посторонние звуки, это шаги. Люди человек 10, точно сказать не могу», — оповестил Станислав. «Связь с внешним миром восстановлена. Наши наблюдатели внутри храма докладывают, что верховный оракул, жрица культа и еще 8 зелотов вошли в секретную комнату. Потом они как будто сквозь землю провалились». «Сквозь землю, они идут сюда», — протянул Арсений. «Готовность 1. Адаптивные камуфляжи на максимум. Почти получилось. Он почти у нас», — Тоска не говорил вслух, но его нервная интонация, казалось, передавалась по нейросети, хоть и представляла собой сжатый поток нулей и единиц. Внезапно раздался его победный возглас, и из кусков раздробленных камней специалист извлек восьмиугольный объект с зеркально-гладкой поверхностью. «Итто, забираем его и уходим». Арсений подтащил массивный чемодан из композитного материала повышенной прочности. Его открыли и положили артефакт на полупрозрачную подложку. Арсений нажал пальцем в углубление на ее поверхности. В центре подложки, куда был возложен артефакт, тут же изменились свойства материала, он стал аморфным, и драгоценный груз утонул в него на заданную глубину. После этого подложка снова стала упругой, как накачанная резиновая покрышка. Как только Арсений закрыл чемодан и запер кодовый замок, стены зала содрогнулись. Из пола вокруг центра зала резко вырос металлический частокол. Одна из стен начала раздвигаться. «Нет времени на шарады», — быстро сообщил Арсений. Тоска достал мономолекулярный резак и, включив его, разом разрубил несколько прутьев, сделав приличный проход, в который они вместе вытащили и аппаратуру, и чемодан. В это время в зал прибыла процессия из фанатичных служителей культа и Верховного Оракула. Они засекли вторжение и были настроены весьма решительно. Оракул – самый обычный человек с самыми обычными амбициями. Но именно оракулы веками контролировали жизнедеятельность империи. В их руках была даже жизнь императора. До сих пор настоящий, истинный прорицатель и великий мудрец исчез в недрах армейского контейнера для сбора и хранения предметов с аномальными свойствами. Вся власть и сила империи теперь была в руках у кучки варваров, и Верховный Оракул понял, что опоздал и уже не сможет заставить пророчество работать на себя. Мирные времена канули в лету. Оракулы за всю историю боялись только одного, что их власть пошатнется. Именно поэтому они всячески становились на пути у прогресса и все знания, полученные от прорицателя, использовали только в своих интересах. Они создали эту гигантскую империю не для того, чтобы обезопасить артефакт, а для того, чтобы защитить свой покой. Динсарин разочаровались бы, узнав, как сложилась судьба их творения, отправленного когда-то давно на окраину Вселенной, дабы оно не привлекло внимание живых богов. 18 марта 2057 года. Планета Иммирит. Столица Иммирийской империи. Тарас. Первый меч империи. Адъюнкт Шарваш Железнобокий. Путешествие на крайний север выдалось крайне утомительным. В его-то годы многие из служивых людей уходят на заслуженный покой, а он вынужден мотаться из одного уголка мира в другой в качестве посланца самого императора Иммирийского. События последних лет начали сильно беспокоить императора. Как и предсказывали астромонты и провидцы, грани между мирами размылись, и на Иммирит стали все чаще проникать жители иных сфер. Шарвашу как раз пришлось общаться с чужаками, обосновавшимися на севере Эстерата, где кроме тундра и малочисленных племен кочевников кхулов ничего нет. Впечатления у адъюнкта от встречи остались не лучшие. Большинство из пришельцев невосприимчивы к магии. Шарваш неоднократно пытался прощупать чужаков с помощью удара, и ничего, даже от мертвецов исходит остаточное духовное свечение. Похожую человеческую породу империя обнаружила на Типосском материке, который она вознамерилась подчинить власти короны. На юге эти бездушные человеческие сосуды находятся на положении более низком, чем рабы, целая каста неполноценных созданий. Пустые, что фактически подчинили себе северные земли Эстерата, далеко не случайно попали на Иммирит. Эти существа целенаправленно пробили врата из сопредельного мира и, как понял адъюнкт, для землян путешествие подобного рода обыденная вещь. Их оружие, транспорт, вещи не похожи ни на что виденное Шарвашем когда-либо. Нет сомнений, Иммирийская империя вскоре придется оставить завоевание Типоси и переключиться на этих грязиедов с земли. Пришельцы нагло потребовали предоставить им простор для колонизации на юге Эстерата, в противном случае они начнут войну. Адъюнкт перешагнул порог священного имперского книгохранилища, где в данный момент находился монарх. Император Кинип, возможно, самый великий владыка из когда-либо садившихся на трон. За 46 лет его правления империя выросла до небывалых размеров. Сначала Кинип полностью подчинил себе Эстерат, а затем предпринял завоевательный поход на Кипаси. Дежурившие у входа в библиотеку гвардейцы лишь отдали Шарвашу честь, недаром он первый меч империи. Адъюнкту потребовалось некоторое время, чтобы найти монарха посреди этого несметного количества книг. Кинип посвящает много времени и сил изучению гримуаров, трудов ученых, магов, мудрецов. «Шарваш, это ты?» – произнес император, не отрываясь от чтения. «Да, мой император, брось, мы слишком давно друг друга знаем. Если еще раз обратишься ко мне, используя всю эту официозную чепуху, я сам сделаю тебя императором». Кинип аккуратно закрыл старую книгу и повернулся к адъюнкту. «Как прикажете, государь?» Император слегка поморщился от такого обращения. «Ты неисправим, друг мой. Как прошло путешествие на север?» «Вполне благополучно. Чужаки оказали мне вполне достойный прием. Могу сказать с полной уверенностью, они не дикари. Расскажи мне о них все, что удалось узнать. Каждую деталь, подробность, до последних мелочей. В первую очередь, кто они такие?» «Большинство из тех, кого я видел, в точности похожи на пустых людей из Кипаси. Они рассеивают любую магию поблизости от себя, их нельзя прочесть или околдовать, они словно восставшие из могил живые мертвецы. Честно признаться, сперва я сильно испугался, что мы имеем дело с вторжением морды нежити или твари хаоса всепроникающего. Ты сказал, большинство из них пустые. Кто же находится в меньшинстве? Альфары. Альфары, недоверчиво переспросил император. В Эстарате последний задокументированный случай встречи с альфарами произошел 5 веков назад. Эти существа успели стать полумифическим народом, обитающим в непроходимых лесах Танити и на восточных островах. Остроухие, судя по сведениям из некоторых источников, по какой-то причине медленно вымирали, детей рождалось мало, культура пришла в упадок. Когда-то альвы правили половиной Эстарата, сейчас же в лучшем случае остались малочисленные племена, не желающие вступать в контакты с цивилизацией. Именно. Описание из книг полностью совпало. Бледная кожа, остроконечные уши и голубая кровь. Клянусь санцеликим, я видел альфаров собственными глазами, и они точно не отсюда. Духовный свет в них еле просматривается. Магией они владеют на самом примитивном уровне. Значит, мы имеем дело с целым содружеством различных рас, заключил император. Сколько под их властью находится миров? 5 миров, по меньшей мере, 4 различные расы. Люди с Земли безусловно доминируют, остальные народы, как я понял, находятся на вторых ролях. Ну, это не удивительно, с покоренными народами в нашей империи такая же ситуация. Как они объясняли причину своего вторжения на Иммирит? Сказали прямо, им нужны новые просторы для колонизации, ресурсы, они ведут тяжелую войну с намного превосходящим их врагом. Кто же их враг? Император становился с каждой минутой все более встревоженным. Шарваш прекрасно понимал, из-за чего, похоже, Иммирит втягивают в страшную войну, которая идет не в просторе отдельного государства или материка. Поле битвы, другие миры. Адъюнкту нелегко было принять правду, хотя о существовании иных миров иммирийцам известно давно. Одно дело читать про это в книгах, совсем другое столкнуться с этим лицом к лицу. Переводчик назвал их живыми богами, существами, в чьей власти находятся сотни обитаемых миров. Земляне по понятной причине считаются нечистыми созданиями и должны быть истреблены. Хм, получается, их загнали в угол. Оттого они только опаснее, задумчиво произнес император. Чужаки выдвинули какие-нибудь условия, они невыполнимы, государь. Мы должны будем выселить людей из северных провинций и передать их чужакам. В противном случае, пустые пообещали взять свое силой, но тогда от империи камня на камне не останется. Поверьте, их оружие по силе сравнимо с нашей самой сильной магией. Санцеликие и старые боги помогут нам отстоять им мерит в случае войны. Не хочу богохульствовать, мой император, но пустые не боятся наших богов. По-моему, они вообще никого и ничего не боятся. С их-то оружием. Чужаки открыто продемонстрировали разрушительную силу их орудия и химер. Проблемы появляются одна за другой. Покачал головой Кинип. Пока наиболее боеспособные армии там за океаном завоевывают Кипаси, враг объявился на Эстарате. Чужаки с севера не первые, кто вторгся к нам. С юга не так давно стали поступать донесения о каких-то существах, внезапно появляющихся из-под земли и также внезапно исчезающих. 2 города Танитского княжества уже лежат в руинах. Какое будущее пророчит провидцы? Все окутано тьмой, одно точно, ничего хорошего нас не ждет. 16 марта 2057 года. Планета Тирта-Ингири, в 2 переходах Элитании. Вон они летят, прямо по расписанию. Лейтенант облегченно вздохнул, когда в синем небе появились 2 стремительно приближающиеся точки. За спецназовцами выслали 2 транспортника, которые спустились на поверхность планеты с ближней орбиты, если точнее, то с фрегата космических войск Объединенных Наций адмирал Нельсон. Открывать порталы в пространство Тайнгири люди вынуждены за пределами планеты, иначе зрящие пантеона быстро засекут чревоточину и вся операция с треском провалится. Разведывательные и диверсионные группы доставляются путем высадки из космоса. Самолеты перед тем, как зависнуть над поляной, 3 раза облетели окрестности по кругу. Нужно было убедиться наверняка в отсутствии противника. Аэрокосмические ударно-транспортные самолеты Грив больше 20 лет являются основными рабочими лошадками в военно-космических силах коалиции и редко когда подводили. Аппарат обладает плавным округлым фюзеляжем, который улучшает его аэродинамические характеристики. Высокие воздухозаборники расположены в непосредственной близости от фюзеляжа на обоих крыльях, за ними расположены два других поменьше, но широких воздухозаборника, монтированных в поддонную переднюю часть каждого выхлопного двигателя. Там же, но на верхней обшивке крыльев, находится два меньших входника. По обе стороны фюзеляжа установлены два малых маневровых двигателя. Войска ЯС эта машина также состоит на вооружении, но у русских она получила прозвище «Ворон». Изначально прототипом для грифов и воронов послужили арканские разработки, земляне лишь довели до ума конструкцию и улучшили боевые возможности. С тех пор различные варианты АУЦ производятся на Земле тысячами. Дальность полета грифов без дозаправок составляет 30 тысяч километров. Задние аппарели открылись, и люди, не теряя времени, погружались в транспортники. 25 из 28 человек покидали Тайнгири, выполнив поставленную перед ними задачу. Остались трое специалистов из военных разведок Техаса и коалиции. Спецназовцы во главе с Мэтью взошли на борт последними, поскольку прикрывали остальных от возможного нападения. Внезапно ожила внутренняя связь транспортника. «Дамы и господа, — говорит ваш пилот, — просьба пристегнуть ремни, дабы ваши задницы не отправились в свободный полет по салону, пока мы будем находиться в невесомости. Спасибо за внимание». Пассажиры подчинились указанию пилота. Последний ремень был застегнут уже в тот момент, когда грифы превысили звуковой барьер. Кресла в пассажирском отсеке не простые, а противоперегрузочные. Шутка ли, при выходе из атмосферы транспортник разгоняется до первой космической скорости, почти 8 км в секунду. Хоть полеты в космос стали привычным делом, перегрузки все равно приходится терпеть. Гравитонные двигатели, позволяющие без излишних неудобств преодолевать силу притяжения, на сегодняшний день слишком громоздки, весят сотни тонн и потребляют немыслимое количество энергии. Потребуются десятки лет, чтобы устройства направленной манипуляции гравитационными полями приобрели компактный вид. Пока же они устанавливаются исключительно на крупных кораблях. «Ненавижу», — выругался Макмиллан. Самолет бешено дрожал, проходя на огромной скорости плотные слои атмосферы планеты. Не будь обтекающий гриф искусственной плазменной оболочки, он давно бы развалился на части, не выдержав воздушного сопротивления. Лейтенанта вдавило в кресло, едва получилось пошевелить пальцами. Перед глазами потемнело от резкого оттока крови из головы. Впрочем, Мэтью много раз проходил через это, его отряд неоднократно высаживался с орбиты на головы противнику не только в грифах, но и в лучших традициях звездного десанта, в специальных четырехместных или одноместных капсулах. То еще удовольствие. Модифицированные то переносят спокойно, для обычного или почти обычного человека выброска в капсуле из космоса испытание на пределе возможностей. Не погибнешь от 12-кратных перегрузок, значит заживо сгоришь при входе в атмосферу. Ни одна сотня человек отправилась таким образом на тот свет. Не прошедшие процедуры улучшения бойцы работают орбитальным десантом только в крайних случаях. Вот пришла невесомость, стало гораздо легче. Никак не могу привыкнуть к этому. Что тогда делаешь в спецназе, капрал, если ноешь по каждому поводу? Хохотнул сидящий в кресле напротив Макмиллана Шеллу. Пора тебе на пенсию, старик. Иди ты, жмурик. Проживи столько же, сколько я. Входим в зону искусственной гравитации. Приступаю к стыковке. Прервал разговор пилот. Никому не покидать своих мест до соответствующего разрешения. Успешно осуществив эвакуацию группы спецназа, фрегат кон-адмирал Нельсон вскоре готовился совершить переход на Элитанию, где земляне готовились во всеоружии встретить неисчислимые армады Пантеона. 10 марта 2057 года, система Элминон, планета Хтарум, Казур-Даун. Он стоял прямо там, на виду у всех нас. Отличная позиция для мишени. Значит, он был уверен, что в него не будут стрелять. Пожилой человек с загорелой кожей, худощавого телосложения, одетый в примитивные туфли, плотную тогу с разноцветными узорами, повторявшими таковые на плите в центре зала. Его наголобритую голову венчало подобие короны Нижнего Египта. Сплошная эклектика и архаика и напускной пафос. Вид самый жалкий, как у базарного горе фокусника, и при этом держится нагло, знает, что убить его сейчас, значит начать хаос и навлечь гнев толпы. Понимает, что языческого гнева насквозь фальшивых богов мы не боимся, раз пришли сюда. Провоцирует. отметил про себя Арсений. Рука об руку с оракулом стояла верховная жрица. Ее лицо закрывала маска из чистого золота с изящной гравировкой. Маска представляла собой овал лица с прорезями для рта и глаз с окантовкой. На жрице была белая тога, поверх которой была надета кираса, резьба на которой своей сложностью превосходила все виденные Арсением раньше. Даже европейские доспехи монарших особ были проще. Что этот гад задумал? Притащил ее сюда в качестве страхового полиса? Ну, правильно, выкрадем артефакт, он ее принесет в жертву. Может быть, прямо здесь, и Суфет будет в ярости, убийство дочери не простит. Оракул же догадался, мы ее убить не позволим, хочет патовой ситуации. Арсений еще раз скользнул глазом по кирасе. Какое-то безумие, наверное, 10 лет нужно потратить на такие доспехи, и только гравировкой заниматься с утра до вечера. Приказ, всем переключить оружие в режим Станнера, приготовиться по моей команде поразить все цели, кроме верховной жрицы. Зелотов одновременно подбросила и разбросала в разные стороны. Облачка ионизированного воздуха, оставленные зарядами Станнеров, быстро растворялись без следа. Желваки на лице оракула напряглись. Не такого результата он хотел достичь. Он хотел кровопролития. Через долю секунды он также без единой капли крови был отброшен зарядом Станнера на землю. Кей, сейчас забираем жрицу с собой и дело сделано. Арсения сразу напрягло, с каким спокойствием жрица наблюдала за происходящим. Когда он подошел совсем близко, то на секунду замер, оценивая обстановку. Помехи мешали нормальному процессу сканирования. Арсений достал пистолет и переключил его на усыпляющие инъекции, но стоило ему сделать следующее движение по направлению к фигуре, затянутой в белоснежную тогу, как он уловил стремительное как полет пули движение. Он замер еще раз. Обнаружено отравляющее вещество. Ввод антидота. Просигнализировала система жизнеобеспечения, и Арсений увидел, как в левом углу его поля зрения замигала небольшая красная сигнальная пиктограмма в виде черепа со скрещенными костями. На левой щеке Арсения появился глубокая прямая рана, проходящая под почти прямым углом от подбородка до скулы. Не проблема, через несколько часов наниты полностью устранят повреждения. Арсений взглянул на маску, в прорезях которой на мгновение глаза вздрогнули от удивления, но тут же их выражение сменилось хладнокровием и слепой целеустремленностью. Следующее движение Арсений прервал в зародыше, крепко ухватив девушку за запястье. Она дернулась несколько раз, пытаясь высвободиться или нанести Арсению, а потом и себе смертельные повреждения. Но Арсений ловким движением снял с ее пальца и зашвырнул подальше наперсток с острым как бритва лезвием, щедро намазанное ядом. Она сквозь маску, в ответ на действие Арсения, прорычала какое-то витиеватое проклятие, и глаза в прорезях уже горели презрением и гневом.